узким дорогам. Круглосуточно громыхали составы. В раскрытых дверях вагонов прусские солдаты играли на окаринах и пели вполне миролюбиво: «Девчонок наших, давайте спросим, неужто летом штанишки носят?» Бисмарк зашил в отворот мундира лошадиную дозу яда, чтобы покончить с собой, если Пруссию постигнет поражение. Рон говорил ему, что в конечном итоге все решит игольчатое ружье системы Дрейзе. Пруссак сделает 3 выстрела, в то время как австрийский солдат успеет выстрелить единожды. «Уповая на Бога, — рассуждал Рон, — не станем забывать, что австрийцы помешаны на тактике прошлого века и сомкнутых колоннах, а наши стрелки идут цепями, используя любую складку на почве. В Дании мы научились обходить фланги». Пришло жаркое лето 1866 года. Австрия обратилась к сейму во Франкфурте, чтобы германский Бундестаг обуздал Пруссию, чтобы все германские князья мобилизовали против нее свои армии. В ответ на это Бисмарк заявил публично: «Принятие австрийского предложения будет сочтено в Берлине за объявление войны». 14 июня началось голосование. 9 голосов против 6 высказались за Австрию. Тогда с места вскочил прусский посол фон Савиньи и прогорланил: «Вот! Отныне вы уничтожили сами себя!» Бисмарк мило попрощался с австрийским послом. «Дорогой мой граф Кароль, я очень рад, что не мне выпала миссия объявлять войну. На нас напали. Прощайте. Мы увидимся в более приятные времена». На стороне Австрии остались королевства Баварии, Саксонии, Ганновера, Вюртемберга, герцогства Бадена, Гессен-Дармштадта и Нассау, вольный город Франкфурт на Майне, да еще своры мелких князей, обещавших Австрии поддержку, не выводя своих солдат за пределы владений. На сторону Пруссии перешли северогерманские и тюрингские княжества. Во главе прусской армии встал король, а начальником штаба был Мольтке. Бисмарк спросил Альвенслебена: «И каков, по-вашему, будет результат?» Документальный ответ генерала: «Ударим так, что Вена ноги задерет». А венские газеты писали, что Пруссия в конце войны сама повесится на кишках непобедимой Австрии. С Богом! Начинай, ребята! Садовая Кёнигсградс. 15 июня поздним вечером Бисмарк с английским лордом Лофтусом гулял в саду Берлинского замка. На башне пробило полночь, и Бисмарк сверил карманные часы. «В эту минуту, — сказал он, — наши войска входят в Ганновер, в Саксонию и в Гессен-Кассель. Дело серьезное». «Почему вы так уверены, вплоть до минуты? Мы хорошо подготовились к этой войне». «Даже очень хорошо. Короли бежали, герцоги сдавались в плен. Пруссаки вломились в вольный город Франкфурт, обложив его чудовищной контрибуцией в 25 миллионов флоринов, а бургомистра задергали до того, что он взял и повесился. Древний Нюрнберг увидел, что тут не шутят, и сам открыл ворота перед пруссаками. Мольтке призывал двигаться врозь, бить вместе. Без единого выстрела прошли всю Саксонию войска, которые влились в состав австрийских. Мольтке расчленил армию Пруссии на 2 колонны. Первая вытекала из долин Эльбы, другая змеей вытягивалась из ущелья исполиновых гор. Впереди лежала зеленая и сочная земля славянской богемии. План Мольтке был шедевром, но при условии, если его исполнители проделают маршруты с часами в руках. Бисмарк целыми сутками ехал на громадной рыжей кобыле, не спал. До него дошло известие, что итальянская армия уже не существует. При первом же столкновении с австрийцами она побросала оружие и прытко разбежалась. Бисмарк был поражен. «Я знал, что они будут разбиты». Но я надеялся, что они хотя бы день-два продержатся ради приличия. Он страдал.